Глава 9. Объяснение. На другой день Владимир едва успел встать и одеться, как вошел к нему в комнату Клим Сидорович. «Доброго утра», — сказал он. «Я нечаянно шел мимо квартиры вашей и подумал себе, дай-ка посмотрю, рано ли он встает. Все ли вы в добром здоровье? А мои барышни все еще сердятся. Уж я вчера стоял за вас горою, но они никак забыть не могут, что вы над ними так подшутили». «Я вчера еще уверял вас, Клим Сидорович, что мне и в голову не приходило над ними подшучивать». «Полноте, полноте! Как же вы при мне утверждали, что их не понимаете, а при всем том в собрании разговаривали с другими по-французски?» «Не прогневайтесь, Клим Сидорович, но дочери ваши говорят не по-французски». «По-каковски же?» — спросил Дюндик с досадою. «Не знаю, только не по-французски». «Вот это прекрасно! Я разве не держал у себя в доме Сафроныча, чтобы он обучал их французскому языку? Разве я не платил ему за то жалование? 400 рублей в год, кроме харчей и подарков». «Всему этому я верю, но я должен сказать вам откровенно, что, по моему мнению, вероятно, Сафроныч сам не знает того, чему учил». «Помилуйте, Владимир Александрович, ведь он написал печатную книгу. Я могу вам ее показать. На одной стороне по-русски, а на другой по-французски. Ведь из нее-то дети мои и учились». «Весьма любопытен видеть эту книгу, а между тем повторяю, что дети ваши так странно выговаривают и употребляют такие необыкновенные слова и выражения, что понять их никак невозможно». «Ах уж вы, петербургские паничи!» — сказал Дюндик, покачивая головой и с трудом удерживаясь от гнева. «Ну что за беда, если они не так хорошо выговаривают, как природные французы? Все-таки они знают язык, а выговору-то всегда научиться можно». «Сомневаюсь, очень сомневаюсь. Я не из тех, которые считают необходимым, чтобы русский выговаривал французские слова, как природный француз, но дочери ваши уж чересчур дурно выговаривают. К тому же употребляемые ими выражения ясно доказывают, что учитель их едва ли слыхал когда-нибудь, как говорят по-французски». Клим Сидорович после столь решительного приговора о познаниях барышень призадумался, и твердая доверенность его к Сафронычу немного поколебалась. Почесавши за ухом, он сказал Владимиру: «Так неужто пропали все мои деньги и все труды Сафроныча? Поэтому дочерям моим никогда нельзя и показаться в Петербурге?» «А почему же так?» — спросил Владимир с удивлением. «Да потому что в петербургских обществах и ступить нельзя без французского языка. Я читал в печатных книгах, что там всех, не понимающих французского языка, презирают, и что они и показаться не могут в большом свете, не навлекая на себя от всех насмешек». «Те, которые говорят это, верно, не знают большого света, и потому напрасно его обвиняют. Французский язык, конечно, у нас почти необходим, но это потому, что он таков и в остальной просвещенной Европе. Язык этот теперь сделался везде придворным и дипломатическим, и потому в Петербурге, так как в Лондоне и в Вене, в Мадриде и в Стокгольме, употребляется в большом свете. Было время, когда латинский язык был дипломатическим и придворным, тогда даже и дамы объяснялись на нем правильно и свободно, и за это никто их не осуждал. Говорить, что французский язык употребляется в Петербурге в большом свете, значит говорить правду. Впрочем, ни для кого не предосудительную, но утверждать, что большой свет презирает не говорящих на этом языке, значит клепать на него напрасно». «Так вы будете уверять, вопреки печатному, что в столице не насмехаются над незнающими французского языка?» «Мне, по крайней мере, не случалось этого видеть. Напротив того, я встречал в большом свете уважение к заслугам и к истинному таланту без всякого на то внимания, говорит ли кто по-французски. Некоторые из известнейших авторов наших, живущие в большом свете и, впрочем, знающие французский язык, никогда почти не имеют случая изъясняться на оном, потому что все говорят с ними по-русски. Мне легко было бы назвать вам многих, если бы я мог предполагать, что имена их вам известны». «Ну, так поэтому и над моими барышнями никто смеяться не будет, когда они приедут в Петербург». «Вы можете быть в том уверены, если они сами будут говорить по-русски, но решительно им советую избегать всех разговоров на французском языке. В Петербурге, так как и в чужих краях, есть класс щеголей, старых и молодых, которые, не зная французского языка, любят объясняться на оном даже со своими соотечественниками. Такие люди, конечно, смешны,